Глава сороковая. Смейся, если можешь. Одним из таких смешных случаев я был свидетелем. Стоя ночью в паре с Вальдемаром, я увидел, как из блиндажа вышел Андрюха, чекист, который стал справлять малую нужду. Дело для человеческого организма это естественное, и поэтому тут ничего ни для кого не было удивительным. В ту ночь ветер особенно разгулялся. В то время, когда чекист был занят своим делом, Вальдемар вдруг громко на всю округу крикнул: «Стоять! Кто тут?» Честно говоря, я сам не ожидал от него такого. Всегда спокойный, взвешенный и рассудительный, он решил пошутить. От неожиданности Андрюха выронил из рук предмет своего организма, с помощью которого он изменял размер мочевого пузыря, и от неожиданности крякнул так же громко, как громко проорал Вальдемар. «Ну, ё-моё!» — протянул тот. «Вот что теперь делать и как его достать?» Дело в том, что руки были в зимних пятипалых военных перчатках. И действительно, процесс уже было не остановить, и он продолжался уже в штанах, поэтому огорчение чекиста было понятно. «Придурки! Идиоты!» — крикнул он нам в ночь, и, подергивая ногами, исчез в брюхе блиндажа. Хохот, который раздался из него, говорил о том, что чувство юмора у наших ребят хорошее, и упускать момент, чтобы поерничать над сотоварищем и поехидничать, никто не собирался. На следующий день Вальдемар развесил на ветке дерева все свои интимные пожитки в виде трусов, носков, кальсон, маечек и еще чего-то, чтобы просушить над костром. Туда же на ветку я приспособил свои перчатки и какую-то трикотажную мелочь в виде носков, тряпочку для протирки оружия. В это время Асиф, который проходил мимо и разговаривал со своей семьей по телефону, обсуждая, как обычно, бурно какие-то моменты, не заметил, что чекист тихонечко конец ветки зацепил ему за лямку ремня и удалился в стороночку. Результат его действия не заставил себя долго ждать. Ветка выгнулась, словно гигантский лук, и вырвалась из зацепления. Услышав гулкий хлопок, все повернулись в сторону хлопка, и, о чудо, все, что было на ветке, одним махом воспарило вверх, как птичья стая, и благополучно опустилось в костер, который радостно заполыхал с удвоенной силой, радуясь богатой добыче. Теперь в сторонке задыхался от смеха сам чекист. «Так вам и надо, придурки!» — прокричал он нам, скрываясь за деревьями, справедливо считая, что нужно вовремя удрать от возможного возмездия с нашей стороны. «Сам дурак!» — единственное, что вырвалось из уст раздосадованного Вальдемара. Конечно же, и мне было жаль моих перчаток, но я уже видел картинку нового смешного сюжета, и хорошее настроение не покинуло меня. Потом мы все вместе смеялись над всем этим. А получилось это так. В один из морозных дней Андрюха, чекист, будучи главным на кухне в нашем большом кукурузном шалаше, который был построен изначально, заснул около большой буржуйки, которая очень плохо разгоралась из-за сырых дров, пропитанных водой. Даже в самом пылу печи дрова шипели, испаряя воду, тлели, но нужного пламени и жара не давали. Тем не менее чекист заснул у печи на дровах, тем более, что умудрился махнуть, как говорится, рюмку-другую. Вообще-то, это он говорил, что рюмку-другую. Сколько он их махнул, было известно только ему самому. Как он рассказывал потом сам, приснился ему сон, да непростой. А снилась ему красивая девушка, причем почти без одежды. Из одежды на ней были только красные труселя, как рассказывал он сам. И вот она их снимает и машет ими ему. Мол, пойдем, парень, со мной, кое-чего покажу. А чего показывать, ежели и так уже все видно? Так вот, манит она его, манит и манит это ручкой, другой усердно машет. А потом возьми, да и протяни к нему свою руку. Типа, подожди, я сейчас к тебе иду. И он даже как бы уже дотягивается до того обнаженного места, где должны быть эти самые труселя, до того самого места, которое является вожделенным для каждого здравомыслящего мужика. А поскольку чекист считал себя абсолютно здравым мужиком, и уже 9 месяцев он вживую не видел предмета своего вожделения, рука-то и потянулась за счастьем, на котором отсутствовали эти самые красные труселя. И он как бы во сне все же дотягивается до этого самого места, но что-то, видимо, во сне пошло совсем не так, как обещало. То самое вожделенное место вдруг превратилось во что-то огненное. Скорее всего, это оказалась кусачья пасть собаки, которая цапнула его за руку. От дикой боли Андрюха проснулся. Это надо же было, что печь именно в тот момент по какому-то известному только ей закону вдруг разгорелась и пришла в полную свою боевую готовность и чуть ли не раскалилась. Естественно, что печь не знала об Андрюхином эротическом сне, и тем более про женские красные труселя. Вернее, об их отсутствии на теле приснившейся ему красотки. В конечном счете, дико проорав в ночи и да нельзя напугав караульного, которым стоял именно Вальдемар, чекист получил хороший ожог руки, именно той самой, которой он тянулся, чтобы потрогать желаемый предмет. Несколько дней усиленных перевязок, мазей, присыпок и чего-то там еще привели к тому, что рука медленно, но верно начала заживать. Естественно, такой шанс, чтобы не поиздеваться над ночным эротоманом, я, как и все остальные, упускать не желал. «Эй, любитель красных труселей, иди, мы в очереди, чтобы помочиться на твою руку, чтобы она побыстрее заживала», — кричали мы ему вслед. «Пошли вы все на...» — огрызался он, и мы все поочередно упражнялись в гадостном словоизвержении. «Делать нечего. Таковы были и есть реалии окопной, полевой, степной, блиндажной, солдатской жизни. Думаю, что если это было услышано в культурных слоях жизни, то уши завернулись в трубочку у многих. Но нам было весело, смешно, пока куда-нибудь не прилетали что-нибудь из ракет, и мы, кто быстро, а кто не очень, прятали свои телеса по щелям в укрытие. Потом, когда опасность исчезала, все начиналось снова, но уже в некоторых других интерпретациях. Так и жили, шутили, веселились, как могли».